Если бы вы только могли ее видеть. Подойдя к своему столу, я метнул взгляд на коробочку с карандашами и убедился, что все на месте. Вульф кивнул. Я не могу. Если доктор Волмер верно обрисовал мне ситуацию, то одно из двух. Либо вы абсолютный тупица, либо душевно больной. Будь вы в здравом уме, если он у вас есть, вы бы должны были понять, что никто вам в клинике не поможет, если вы не сообщите хоть что-нибудь о себе. Вы скажете мне, как вас зовут? Нет, еле внятно буркнул Рональд Сивер. Но хоть что-нибудь вы мне расскажете? Где вы живете, где работаете, где видели эту пресловутую кровь? Хоть что-нибудь? Нет. Его кадык судорожно дернулся. «Я объяснил доктору Острову, что не могу это сделать. Я знаю, что в их клинике творят чудеса. Я слышал об этом. Мне казалось, что я могу попытаться». Вульф посмотрел на меня. «Сколько стоит его костюм?» «Ну, сотни две, может, больше. А туфли не меньше 40». «Сколько может ему заплатить журнал или газета за статью об этой клинике?» «О, Господи!» – выпалил помятый. «Дело вовсе не в...» Он затих, будто прикусил язык. «Это одно из вполне разумных умозаключений», – Вульф покачал головой. «Я не люблю, когда меня водят за нос, и сомневаюсь, чтобы доктору Острову подобное пришлось по душе». Проще всего убедиться в том, не самозванец ли вы, выяснив, кто вы есть на самом деле. Отправив мистера Гудвина следить за вами после вашего ухода, я потерял бы время и деньги, но это ни к чему. Арчи, я взял в руки коробочку и показал Рону Сиверу. «Внутри скрытая камера», — сказал я. Я вынул пару карандашей, точнее огрызков длиной в пару дюймов. Камера прямо перед ними. Я сфотографировал вас 8 раз. Завтра покажу снимки своим знакомым, журналисту Фараонам. Когда вы сидите на стуле, а на вас набрасывается мужчина, ваше действие зависит от того, что у него на уме. Если умысел у него явно дурной, то независимо от того, есть ли у него оружие или нет, вы как можно быстрее вскакиваете на ноги. Если же он просто пытается что-то у вас отобрать, например, коробочку с карандашами, а вы видите, что в силе и ловкости противник вам определенно уступает, то вы ограничиваетесь тем, что поджимаете ноги. На самом деле он даже не приблизился. Остановившись в 3 шагах от меня, помятый повернулся к Вульфу и сказал: «Вы не имеете права, доктор Остроу не позволил бы вам». Вульф согласно кивнул. «Разумеется, нет, но моя контора не относится к его юрисдикции. Вы посягнули на мое время и отняли у меня целый вечер, и я хочу знать, почему. В самом ли деле вы отчаянно нуждаетесь в помощи или затеяли какую-то дурацкую игру? Скоро, возможно, завтра утром, я это узнаю, в зависимости от того, сколько потребуется времени мистеру Гудвину, чтобы опознать вас по фотографиям. Надеюсь, это не слишком затянется, ведь я просто оказываю услугу своему другу. До свидания, сэр. Я свяжусь непосредственно с доктором Острову, а не с вами». Лично я не рискнул бы делать ставку. На мой взгляд, парень в равной степени мог влипнуть в какую-то переделку или затеять нечистую игру. Его длинный заостренный нос, совершенно не гармонировавший с широченным квадратным подбородком, пару раз подозрительно дернулся. Но это еще ничего не доказывало.